Арифметические знаки и названия у разных народов. Принято думать, что арифметические знаки до известной степени интернациональны, что они одинаковы у всех народов европейской культуры. Это верно лишь по отношению к большинству знаков, но не ко всем. Знаки плюс и минус, знаки умножить и разделить, употребляются в одинаковом смысле и немцами, и французами, и англичанами, но точка как знак умножения применяется не вполне тождественно разными народами. Одни пишут 7, нижняя точка 8, другие 7.8, поднимая точку на середину высоты цифры. Тоже приходится сказать о знаке дробности, то есть о знаке, отделяющем десятичную дробь от целого числа. Одни пишут, как мы, 4.5, другие 4.5, третьи 4.5, помещая точку выше середины. Англичане и американцы совсем опускают нуль перед десятичной дробью, чего на континенте Европы никто не делает. В американской книге вы встречаете такие обозначения, как точка 72,5 или точка выше середины 725 или даже запятая 725 вместо нашего 0,725. Расчленение числа на классы обозначается также неоднообразно. В одних странах разделяют классы точками 15.30.30, 15 миллионов. В других — запятыми 15.30.30, 15 миллионов. У нас привелся разумный обычай не помещать между классами никакого знака, а оставлять лишь пробел 15.30.30, 15 миллионов. Поучительно проследить за тем, как меняется способ наименования одного и того же числа с переходом от одного языка к другому. Число 18, например, мы называем 18, то есть произносим сначала единицы 8, потом десятки 10. В такой же последовательности читает это число немец. Achtzehn, то есть 10. Но француз произносит иначе. 10-8. Dix-huit. Насколько разнообразны у разных народов способы наименования того же числа 18, показывает следующее извлечение из таблицы, составленной одним исследователем. По-русски 8-10, по-немецки 8-10, по-французски 10-8, по-армянски 10+8, по-гречески 8+10, по-латыни без двух 20, по-новозеландски 11+7, по-валийски 3+5 — 10, по-литовски 8/10, по-айносски 10/2/10, по-корятски 3/5/10. Курьезно наименование того же числа 18 у одного гренландского племени, с другой ноги — 3. При всей своей необычности это название естественно объясняется способом счета по пальцам рук и ног. Раскроем его смысл. Число пальцев обеих рук — 10, одной ноги — 5, другой ноги — 3, итого 18. Сходным образом объясняется караибское наименование числа 18. Все мои руки — 3, моя рука, то есть 10+3+5.